На Венецию опустилась волшебная, прозрачная, фантастическая ночь. Серебристый туман с лагуны наплывал на блистательные палаццо, расположенные по сторонам Большого канала, на особняки богатых горожан в приходах Сан-Маизе и Сан-Закария, на мрачные темные строения нового гетто, на огромные купеческие складские здания «Фундаменте Нуово». Черные с золотом гондолы развозили по домам последних посетителей роскошных казино рядом с мостом Риальто. По узким улочкам Канареджо и Дорсо-Дура пробегали таинственные незнакомки в масках Пьеретта или Коломбины, проходили одинокие кавалеры, искатели приключений в черных плащах и треугольных, отделанных серебром шляпах с длинными шпагами, болтающимися на боку. Время от времени проходили, таясь в тени домов, сбиры, агенты Всесильного Совета 20, наводившие ужас на случайных ночных прохожих. Но большая часть порядочных горожан, большая часть счастливых обитателей Светлейшей Республики, чья власть раскинулась на всю Адриатику и большую часть Средиземноморья, давно уже спали безмятежным сном праведников или беспокойным сном грешников. Это уж как кому повезло. В этот час около темного палаца, расположенного на безымянном канале неподалеку от школы Святого Георгия, остановилась скромная темная гондола. Высокий гондольер ухватился за полосатый причальный столб, обмотал вокруг него веревку и помог своему единственному пассажиру, мужчине средних лет, в темном плаще, перебраться с палубы гондолы на причал. Пассажир гондолы подошел к двери палаца и постучал в нее бронзовым молотком в форме феникса. Должно быть, его ждали, потому что дверь тут же открылась, и на пороге появился слуга, несмотря на поздний час, облаченный в черно-фиолетовую ливрею. Видимо, таковы были геральдические цвета хозяина палаццо. «Мастер Джакомо Маринетти», – представился ночной гость. «Вас ожидают», – проговорил слуга и отступил в сторону, пропуская мастера в дом. Он запер дверь и повел гостя через аркаду первого этажа, мимо отсыревших, покрытых плесенью стен, к широкой лестнице, ведущей на второй парадный этаж. Здесь они миновали анфиладу богато убранных комнат, стены которых были украшены выцветшими от времени старинными гобеленами, служащими не только для украшения, но и для борьбы с сыростью, с портретами знатных господ в костюмах прошедших веков. В одной из комнат длинный резной стол черного дерева был еще завален остатками вечернего пиршества. Миновав эти комнаты, слуга остановился перед высокой дверью, покрытой тонкой резьбой, распахнул эту дверь и отступил в сторону, пропуская вперед гостя. Мастер Джакомо шагнул вперед и оказался в саду, в одном из тех пленительных тайных садов, которые прячутся за стенами многих старинных венецианских палаццо. Узкие дорожки разбегались по сторонам, огибая клумбы и шпалеры с чудесными розами, наполняющими сад своим волшебным ароматом, апельсиновые деревья, усыпанные золотыми плодами, и прячущиеся среди них античные статуи. Заглядевшись на этот удивительный сад, мастер Джакомо не сразу увидел сутулого мужчину лет 60 в полурастегнутом бархатном камзоле тех же черно-лиловых цветов и сбившимся на бок на пудренном парике. «Не правда ли, этот сад прекрасен?» – проговорил этот мужчина, выходя из тени апельсинового дерева. «Да, ваша милость», ответил мастер с низким почтительным поклоном. «Мне говорили, мастер Джакомо, что вы лучший из мастеров острова Мурано». «Тот, кто сказал это, был слишком добр ко мне». Мастер снова поклонился. «Однако не буду спорить, я и правда неплохо делаю разные вещицы из стекла». «Должно быть, вам тоже немало говорили обо мне». Я знаю, что вы маркиз Санта-Кьяра, член семейства, имя которого уже 300 лет числится в Золотой книге республики. Вообще-то 400, но кто считает? Но я думаю, мастер Джакомо, вы слышали обо мне не только это. Уверен, что вам говорили также, что я алхимик, знаток колдовства и чародейства, что я дрессирую саламандр и грифонов, делаю золото из мусора и превращаю прекрасных девушек в жаб и тритонов. Я не слушаю всякие глупости, ваша милость. А зря. Среди глупостей иногда можно услышать и 2-3 слова правды. Впрочем, девушек в жаб я не превращаю. Для чего? Девушки мне нравятся гораздо больше. Лицо мастера удивленно вытянулось. Маркиз, увидев это, весело расхохотался. «Шучу, шучу!» Он сбросил улыбку, как сбрасывают опостылевшую маску, и проговорил серьезным, внушительным тоном. «Но я пригласил вас в такой поздний час не ради шуток. Я хочу поручить вам большую и ответственную работу. Я к вашим услугам, ваша милость. Видите ли вы этот сад? Как я могу не видеть его? Нравится ли он вам? Еще бы! Он и правда хорош, но у него есть один большой недостаток. Догадываетесь, какой?» Мастер молчал, и тогда маркиз ответил сам. «Как и все прекрасное в этом мире, он недолговечен. Как недолговечна весна, как недолговечна женская красота, как недолговечна юность человека. Что поделать? Сама наша жизнь коротка. Такой создал ее Господь, чтобы мы еще больше ценили его дары». «Все так, мой друг, все так. Не в наших силах продлить жизнь, не в наших силах продлить весну, но мы можем сохранить ее быстротечную красоту. Мы можем запечатлеть ускользающую красоту на холсте художника, в мраморе скульптора или в переливах стекла. Для того, мой друг, я и позвал вас сюда. Я хочу, чтобы вы в своей мастерской создали стеклянный сад, подобный этому саду. Сможете ли вы исполнить такой заказ?» «Почему бы и нет?» Мастер еще раз оглядел сад, но уже другим взглядом, цепким и внимательным взглядом художника, схватывая важные детали. «Если вы возьметесь за эту работу, я хочу, чтобы в нее были внесены кое-какие тонкие штрихи, не совсем обычные штрихи. Что вам будет угодно, ваша милость?» «Что ж, ловлю вас на слове, мастер Джакомо. Когда вы приступите к работе?» «Завтра же. То есть уже сегодня. И я приеду к вам еще раз со своими подмастерьями и с инструментами, необходимыми для того, чтобы зарисовать сад. Когда эта часть работы будет закончена, я смешаю стеклянную массу подходящего цвета. Вот этот этап меня особенно интересует. Я хотел бы присутствовать в это время в вашей мастерской. Это против моих правил, ваша милость. Я не люблю, чтобы в моей мастерской находились посторонние». «Можно ли считать меня посторонним? Ведь я заказчик. Я щедро плачу вам за эту работу». «Это так, ваша милость, но у всех нас есть определенные правила». «Правила для того и существуют, чтобы время от времени их нарушать, не так ли?» Мастер Джакомо хотел что-то ответить, хотел возразить господину маркизу, хотя и не в его правилах было спорить с заказчиками, но вдруг он увидел, что возражать некому, потому что рядом с ним никого нет, что он один стоит в чудесном саду. Мастер пожал плечами. До него и правды доходили слухи о чудачествах и странностях маркиза Санта-Кьяра. Возможно, среди этих странностей была и манера внезапно исчезать посреди разговора, словно провалившись сквозь землю. Впрочем, его эти слухи мало волновали. Он получил большой заказ, и пора возвращаться домой, чтобы немного отдохнуть и приступить к работе. Мастер Джакомо вернулся к той двери, через которую попал в сад, и остановился в ожидании. Он надеялся, что вот-вот появится слуга маркиза и проводит его к выходу из палаццо. Возможно, он и сам нашел бы дорогу, но ходить в одиночку по дворцам заказчиков было не в его правилах. Однако прошло несколько минут, а слуга все не появлялся. Мастер начал уже беспокоиться, как вдруг услышал голоса, доносящиеся из соседней комнаты. Не в его правилах было подслушивать чужие разговоры, особенно разговоры высокопоставленных особ, но голоса были такими громкими, что он невольно расслышал каждое слово. Разговаривали двое – мужчина и женщина. Мужской голос, несомненно, принадлежал хозяину дворца, маркизу Сантакьяре. Женский голос был молодым, даже юным и чрезвычайно взволнованным. «Дядюшка, умоляю вас, если бы моя покойная матушка могла знать...» «Твоя покойная матушка была бы только счастлива, узнав, что я принял участие в твоей судьбе. Чем ты недовольна? Чего тебе не хватает? По-моему, я ни в чем тебе не отказываю. У тебя есть все самое лучшее, все, о чем только может мечтать девушка твоих лет. Вы держите меня в своем дворце, как в клетке. Пусть даже эта клетка золотая. Я выполняю каждую твою прихоть, каждое желание. Казалось бы, тебе следовало проявить хоть каплю благодарности. Но ты всегда недовольна. Чего еще тебе надо?» «Вы знаете, дядюшка, чего я хочу. Отпустите меня, выпустите из этой золотой клетки. Вы знаете, дядюшка, что певчие птицы не поют в неволе?» «Еще как поют, если их как следует выдрессировать. У моей знакомой, графини Фоскари, целый хор дрессированных канареек». «Я не канарейка, дядюшка. Выпустите меня». «Проси о чем угодно, но только не об этом. Я сделаю для тебя все, что захочешь, но только не это. Ты сама не знаешь, о чем просишь. Ты вся в свою мать. Я предупреждал ее, чтобы она держалась подальше от этого чернокнижника, твоего отца, но она меня не послушалась». «Дядюшка, дядюшка, не будьте так жестоки. Я отдала вам все книги батюшки, все его магические артефакты. Я рассказала вам все, чему он меня научил. Отпустите меня». «Никогда. А если ты пойдешь против моей воли, если попробуешь сбежать, я пущу по твоему следу сбиров, этих сторожевых псов республики. Ты нигде от них не скроешься». «Дядюшка, дядюшка!» «Прекрати капризничать, дитя мое. Проси о чем угодно, я тебе не откажу. Ты хотела стеклянный сад? И я пригласил лучшего мастера с острова Мурана, чтобы он сделал его для тебя». «За это я вам чрезвычайно признательна. Я и правда очень хотела этот сад». Голоса замолкли, и тут же послышались приближающиеся шаги. В первый момент мастер Джакомо подумал, что это идет, наконец, слуга маркиза, но шаги эти были слишком легкими и быстрыми для слуги. Кроме того, к ним примешивался шорох пышной юбки. Должно быть, это была женщина. И действительно, когда дверь открылась, мастер увидел не степенного лакея в черно-лиловой ливрее, а молодую даму в пышном платье из серебристой парчи, в пудреном паричке и черной полумаске. Дама стремительно пересекла комнату, подошла к мастеру Джакомо и порывисто схватила его за руку. Мастер Джакомо почувствовал окружающий ее нежный аромат, аромат изысканных духов, аромат весенних левкоев и еще более тонкий и естественный аромат юности, свежести и прелести. Сердце мастера, которое, казалось, трудно было взволновать, забилось, как в юности. «Я должна поговорить с вами, мастер», — выпалила юная особа, сжимая руку Джакомо. «Я счастлив в нашей встрече, сеньора», — галантно ответил тот. «Однако я хотел бы знать, кто вы». «Это ни к чему», — отмахнулась девушка. «Ведь вы тот мастер, которому маркиз заказал копию своего сада». «Да, это так. Но все же, кто вы?» «Говорю же, это не важно. Более того, вам этого лучше не знать. У меня к вам только одна просьба». «Для вас, сеньора, я готов на все». «Вот как! Ловлю вас на слове. Я хочу присутствовать в вашей мастерской, когда вы будете смешивать стеклянную массу». «Что?» Мастер подумал, что ослышался. «Но это решительно невозможно». «Вы обещали мне. Порядочный человек не отступает от своего слова, особенно если дал его даме». «Но господин маркиз просил меня о том же самом». «Вот как?» Голова в паричке невольно склонилась. «Что ж, мы непременно что-нибудь придумаем, не правда ли?» Мастер хотел возразить, но незнакомка, шурша юбками, метнулась в сторону и исчезла за дверью, которую мастер Джакомо прежде не замечал. И тут же в комнату вошел давешний слуга. «Простите, любезный господин, что заставил вас ждать», — проговорил он, входя. «Извольте проследовать за мной». Они проследовали в обратном порядке через анфиладу богато отделанных комнат, спустились по парадной лестнице на первый этаж, и мастер вышел из палаццо на пристань, где его дожидался заспанный гондольер.